— А как твои зубы прошли? — спросил капитан. — Ты ведь и сам знаешь, что зубы тут ни при чем. — Нет, не знаю. — В самом деле не знаешь? — Не знаю. — Боже правый! Да неужели ты до сих пор не понял, что со мной? Капитан взглянул на нее и не ответил. — Да ведь я... Ты сказал, что у меня еще может быть дочь. Разве ты забыл? Тут я тоже взглянула на капитана. Рагнхильд улыбнулась, покачала головой и продолжала. Бог мне простит, что я не могу удержаться от смеха. Но у капитана сделалось такое лицо, попросту дурацкое. — А ты ни о чем и не догадывался? — спросила Фру. Капитан поглядел на меня и говорит: «Чего ты столько возишься? Прямо как неживая». «Я велела ей собрать с пола пуговицы», — отвечает Фру. «А я уже все собрала», — говорю я. «Уже?» — спрашивает Фру и встает. «Посмотрим, посмотрим». Тут она берет шкатулку и снова ее роняет. «Пуговицы как покатятся? Под кровать, под стол, под печь». «Нет, вы только подумайте», — восклицает Фру и продолжает о своем. «Значит, ты и не догадывался, что я... что у меня...» «Нельзя ли оставить пуговицы на полу хотя бы до утра?» — спросил капитан. «Пожалуй, можно», — соглашается Фру. «Боюсь только, как бы мне не наступить на какую-нибудь. Я стала неповоротлива. Сама их собрать не смогу, но все равно пусть лежат». И она начала гладить его руку. «Ах ты мой дорогой!» Он отдернул руку. «Да, я понимаю, ты сердит на меня. Только зачем ты тогда просил меня приехать? Ловиса, дорогая, мы не одни. Ты все-таки должен знать, зачем ты просил меня приехать. Я надеялся, что все еще может быть хорошо. Наверное, затем. И, по-твоему, не вышло? Нет». «Все-таки о чем ты думал, когда звал меня? Обо мне? О том, что тебе хочется снова меня увидеть? Никак не могу понять, о чем ты все-таки думал?» «Рагнхильд уже все собрала, как я вижу», — сказал капитан. «Покойной ночи, Рагнхильд». «И ты ушла?» «Да, но уходить далеко я побоялась. Я видела, что ей было не по себе, и подумала, что на всякий случай мне надо держаться неподалеку. А если бы капитан увидел меня и сделал замечание, я бы прямо так и ответила, что не могу покинуть Фру, когда она в таком состоянии. Он, конечно, меня не увидел, они продолжали свой разговор, даже еще оживленнее. «Я знаю, что ты думаешь», — продолжала Фру. «Может статься, что не ты». То есть, что это не твой ребенок. Возможно, ты и прав. И я не знаю, какие мне найти слова, чтобы ты простил меня. Тут Фру заплакала. «Мой дорогой, прости, ради Бога, прости». И Фру встала на колени. «Видишь, я швырнула эти книги, я сожгла платок с его инициалами. Видишь, вот они, книги!» «Верно», — ответил капитан. А вот лежит еще один платок с теми же инициалами. «Ах, Ловиса, Ловиса, как ловко ты со мной обращаешься!» Бедной Фру стало совсем нехорошо от этих слов. «Мне так жаль, что этот платок попался тебе на глаза. Я, должно быть, летом привезла его из города. Я с тех пор не просматривала свое белье. Но разве это так уж важно, скажи?» «Разумеется, нет», — ответил он. «А если бы ты захотел выслушать меня, ты узнал бы, что это твой ребенок. Почему б ему и не быть твоим? Я только не умею все тебе объяснить как следует». «Сядь», — сказал капитан. Но Фру верно не поняла его. Она встала и говорит: «Вот видишь, ты даже не желаешь меня выслушать. Но коли так... Я уже настоятельно прошу тебя ответить, зачем ты меня сюда вызвал, зачем ты не оставил меня там, где я была». В ответ на это капитан стал что-то говорить про человека, выросшего в тюрьме. Если такого человека выпустить на волю, он все равно будет стремиться назад.